30 ноября. Не могу уснуть. Скоро все рухнет. Еще в сентябре начал подпиливать ветку, на которой сижу. Только так. Сделать все незаметно для себя и остальных. А в конце сказать, что это было неизбежно. Мэкси спит. Я сказал ему, что уеду на выходные, а он пожелал мне хорошей поездки. Вот так, смешно и глупо. Хорошей поездки. Не могу уснуть, и теперь сижу, делаю эти записи. А пока лежал в кровати, голова гудела от пульсирующего клубка цитат, песен, разговоров. Когда слишком много запоминаешь, в какой-то момент хочется все забыть. Моя память меня убивает. Если бы не она, я бы не окончил первый курс на «отлично». Не сдал бы все эти истории отечественного государства и права, римское право, конституционное право, потому что они меня никогда не интересовали. Я только прочитывал учебник, толком не вникая в то, что читаю, запоминал детали, о которых говорили преподаватели, и потом все восхищались, какой я старательный. Говорили, что из меня получится хороший юрист. Глупо. Если бы я провалился на экзаменах, мне было бы проще взглянуть правде в глаза. А главное — показать эту правду другим. Но я этого не сделал. Все меня так хвалили, и я не мог их подвести. Родителей, преподавателей, друзей. Там, на улицах, бешенство автомобилей. И мне кажется, что все они дышат злобой к пешеходам, а пешеходы злятся на них. В спешке суетятся толпы, безыменные и безликие. Огромные дома набиты людьми, скученными в низких душных комнатах, согнувшимися над столами в монотонной и нудной работе. А вечером начнется погоня за развлечениями, раздастся грохот воющей ритмической музыки, призраки кино, экраны телевизоров, сочащиеся голубым ядом, и выпивка за выпивкой, сотни тысяч людей, пропитанные алкоголем, умеряющим нервный спазм нетерпения, ожидание чего-то лучшего, что не приходит, да и не может прийти. И человек видит, что он обманут. Квартира, которую он ждал несколько лет, оказывается дешевой клетушкой. Заработок по-прежнему не обеспечивает исполнение даже скромных желаний. Дети становятся не радостью и опорой, а обузой и обидой. И тогда перед человеком встает колоссальный вопросительный знак. Зачем? Я хорошо знаю эту цитату. И знаю еще сотни других цитат. Могу их с точностью воспроизвести, могу подобрать почти к любой ситуации. Я будто весь закутан в них, во все эти книги, во все эти мысли. Такие чужие, но такие красивые. А меня самого за этим ворохом будто и нет. И вот пообщаешься с кем-нибудь, и человеку наверняка покажется, что ты вполне нормальный, здравомыслящий, такой, которому можно дать взаймы и с которым можно обсудить что-нибудь злободневное. И никто не заглянет под все эти одежды, чтобы увидеть там ничтожное, скукоженное существо, которое человеком-то назвать трудно. А все потому, что никто не хочет, не может. А я-то знаю. Я-то вижу. И всегда знал. Всегда видел. А ведь я даже не понял, когда это все началось. Ведь был самым обыкновенным ребенком, и мне нравилась моя жизнь, хотя я, конечно, об этом не задумывался. А потом как-то незаметно, года 3 или 4 назад, что-то во мне сломалось. Только что все было хорошо, гладко, а тут вдруг я понял, что сломан, что вместо прежней жизнерадостности внутри одна мертвечина. И вроде бы все работает. Я живу, говорю, что-то делаю, а внутри пусто. Оглушительно пусто. И все эти годы я эту пустоту пытался заполнить, книгами, мечтами, высшими баллами на экзаменах, улыбками родителей, завистью сокурсников. Порой кажется, что меня уже ничто не спасет. И поездка, и черный сверток ничего не решат. Но я стараюсь гнать такие мысли, выжигаю их. Потому что ничего другого мне не остается. Это мой последний шанс, последний рывок, пока я еще могу ходить.